Клубы самоубийц – явление не чисто российское и даже вовсе не российское. Доселе подобных чудовищных организаций в пределах нашей империи не существовало. Но, видно, двигаясь вслед за Европой по пути прогресса, не миновать и нам сего пагубного поветрия. Первое историческое упоминание о добровольном объединении смертопоклонников относится к первому столетию дохристианской эры, когда легендарные любовники Антоний и Клеопатра создали Академию не расстающихся в смерти для тех влюбленных, кто захочет умереть вместе, тихо, светло и тогда, когда пожелают. Как известно, это романтическое начинание закончилось не вполне идиллически, поскольку в решающий момент великая царица все же предпочла расстаться с побежденным Антонием и попыталась сохранить себе жизнь. Когда же выяснилось, что ее хваленные чары на хладного Октавиана не действуют, Клеопатра все-таки наложила на себя руки, проявив вдумчивость и вкус, достойные античности. Долго выбирала наилучший способ самоубийства, испытывала на рабах и преступниках всевозможные яды и в конце концов предпочла укус египетской кобры, не вызывающий почти никаких неприятных ощущений, если не считать легкой головной боли, которая, впрочем, быстро сменяется непреодолимым желанием смерти. Но это легенда, скажете вы. Или во всяком случае дела давно минувших дней. Современный человек слишком приземлен и материалистичен, слишком цепляется за жизнь, чтобы учреждать подобные академии. Что ж, обратимся к просвещенному 19-му столетию. Именно оно стало эпохой невиданного рассвета для клуба самоубийц, людей, объединяющихся в тайную организацию с одной единственной целью – уйти из жизни без огласки и скандала. Еще в 1802 году в безбожном послереволюционном Париже возник клуб из 12 членов, состав которого по понятной причине постоянно обновлялся. Согласно уставу, очередность ухода из жизни определялась карточной игрой. В начале каждого нового года избирался председатель, обязанный покончить с собой до истечения срока своих полномочий. В 1816 году кружок смерти возник в Берлине. Шестеро его членов не делали тайны своего намерения, а напротив, всячески пытались привлечь новых участников. Согласно правилам, узаконенным почиталось лишь самоубийство при помощи пистолета. В конце концов, кружок смерти прекратил существование, потому что все желающие перестрелялись. Затем клубы смертников перестали быть чем-то экзотическим и превратились чуть ли не в обязательный атрибут больших европейских городов. Правда, из преследований со стороны закона эти сообщества были вынуждены перейти на строжайшую конспирацию. По имеющимся у нас сведениям, клубы самоубийц существовали, а возможно, существуют и поныне, в Лондоне, Вене, Брюсселе, тех же Париже и Берлине, и даже в захолустном Бухаресте, где игра с фортуной на вылет считается модной забавой среди молодых богатых офицеров. Самая шумная слава выпала на долю лондонского клуба, в конце концов разоблаченного и разгромленного полицией, но перед этим успевшего поспособствовать отправке в мир иной двух десятков своих членов. Выйти на след смертопоклонников удалось лишь благодаря измене, проникшей в их сплоченные ряды. Один из соискателей имел неосторожность влюбиться, вследствие чего проникся жгучей симпатией к жизни и лютым отвращением к смерти. Этот отступник согласился дать показания, Выяснилось, что строго засекреченный клуб принимали только тех, кто сумеет доказать серьезность своего решения. Очередность определялась жребием. Играли в карты, и выигравший получал право умереть первым. Все бросались его поздравлять, устраивали в честь счастливца банкет. Сама смерть во избежание нежелательных слухов обставлялась как несчастный случай, в организации которого участвовали другие члены братства. Роняли с крыши кирпич, сбивали избранника каретой и прочее. Нечто похожее приключилось и в австро-венгерском Сараеве, только с более мрачным исходом. Там существовала организация самоубийц, именовавшая себя клубом знающих и насчитывающая не менее 50 членов. По вечерам они собирались, чтобы тянуть жребий, брали из колоды по карте, пока не выпадет череп. Вытянувший роковую карту должен был умереть в течение 24 часов. Один молодой венгер заявил товарищам, что выходит из игры, потому что полюбил и хочет жениться. Его согласились отпустить с условием, что он напоследок еще раз примет участие в жеребьевке. На первом круге молодому человеку достался червовый туз, символ любви, а на втором – череп. Будучи человеком слова, он застрелился. Безутешная невеста донесла на знающих в полицию, в результате чего эта печальная история сделалась достоянием общественности. Судя по тому, что происходит последние недели в Москве, наши смертопоклонники, принимая мнение общественности, не боятся и не слишком озабочены оглаской. Во всяком случае, они не предпринимают никаких мер для скрытия плодов своей деятельности. Обещаю читателям «Курьера», что расследование будет продолжено. Если в Первопрестольной в самом деле появилась тайная лига безумцев, играющих со смертью, общество должно об этом знать. Лавр Жемайло, «Московский курьер», 22 августа, в скобках 4 сентября 1900 года. Первая страница с продолжением на 4-й.